Как вас зовут? Гафуровы мы. Звать Ханифа. Скажите, пожалуйста, кто работал на вашем этаже в тот вторник? Я работала. Сутки дежурю, потом трое свободно. Во вторник как раз моя смена была. А кто из жильцов 58-го номера сдавал вечером ключи? Ой, кто запомнит. 40 номеров у меня, да и время не стояло. Неделя прошла. А кто первый вернулся в гостиницу? Лагунов первый вернулся. Очень веселый, всю песню пел. Из театра пришел. А Козак когда пришел? Задремала я, не слышала. Но шибко поздно было. Я часа в 3 задремала. О-о-о. А вы не боитесь, что гостиницу из-под носа украдут, а, Ханифа? Нет, у нас краж не бывает. Удивительно, что не бывает. Скажите, а никто не приходил в этот день к жильцам в 58-й номер? Может, приходил, не видела я. У нас учет сейчас, шибко дел много. Мы только в полночь смотрим, чтобы чужие женщины в номерах не были. Это как вы определяете, свои или чужие? Ну, все непроживающие, это чужие. А, спасибо. Можете идти, товарищ Гафуров. Козака мне из вестибюля позовите. Хорошо. Козак! Я здесь. Ой, проходите. Разрешите? Да, прошу, товарищ Козак. Я все продумал, пока ждал. Я вам объясню, из-за чего произошло убийство. Очень меня обяжете. Вы знаете, не надо быть пророком, чтобы объяснить, из-за чего могли убить молодую интересную женщину. Любовь. Проклятие семьи. Любовь. Ну, конечно, любовь и ревность. Ох, это страшная штука, должен вам заметить. Меня самого чуть не убили из ревности. Да что? Ну, это я вам серьезно говорю. У меня был однажды острый роман в Брянске. Неповторимая дама, волшебный экстерьер. Ну, я не женился на ней чисто случайно. Когда я уехал из Могилева в Минск... Подождите, вы сказали в Брянске? Да, но ведь мне потом пришлось перевестись в Могилев, и она приезжала ко мне. Эти незабываемые прощания, встречи на вокзале. Я получил тогда строгача с понижением. За прощание на вокзале? Нет, к сожалению, за встречи. А вы улыбаетесь. Зря, зря, товарищ Тихонов. Ваше лицо мне симпатично, поэтому я с вами вот так вот откровенно. Скажу вам тет-а-тету, как мужчина мужчине, сколько я горел из-за женщин. Как горел, боже мой, с дымом и треском. Но я не могу бороться с чувством прекрасного в себе. Так что это у вас за книга? Брэдбери. Увлекаетесь фантастикой? Ну, вообще-то, так сказать, ну, как любой культурный человек. То есть, конечно, если есть время... Ну, а английская фантастика мне особенно близка. А вы полагаете, что Брэдбери англичанин? А что, нет? Вы знаете, впрочем, я всегда предисловие читаю потом, чтобы не создалось, так сказать, предвзятое мнение. Так какое же у вас сложилось непредвзятое мнение? Вы знаете, великолепно. Да. Великолепно! Правда, эту книгу я еще не дочитал до конца, потому что совсем недавно достал, так сказать, с большими трудностями. Ну, вы же знаете, что... По-моему, Львов недалеко от Рона. Простите, что вы сказали? Вы же сейчас на Львовщине. Вот я и спросил, сколько от Львова до Ровно? От Львова до Ровно? Несколько часов. А что? А то, что я хочу узнать, как вы провели вечер прошлого вторника? Вечер прошлого вторника? Да-да, именно вечер прошлого вторника. И подробнее. Значит, вечер прошлого вторника... Так, ну, часов в 5 я уехал из гостиницы. Значит, затем походил в городе по магазинам. Потом поехал к друзьям в гости. Когда вернулись в гостиницу? Ну, было уже поздно, но на часы я не посмотрел. А кто ваши друзья, где они живут? Ну, это Алешины, они живут на юго-западе. Телефон есть? Знаете, должны скоро установить. Когда вы приехали к ним? И сколько там пробыли? Ну, приехал я к ним около 6, уехал, в общем, поздновато. Они, наверное, смогут подтвердить, что вы провели у них весь вечер? Пожалейте свой прекрасный галстук, вы его сейчас порвете. Так что насчет Алешиных? Мне бы очень не хотелось, чтобы этот факт у них проверяли. Почему? Ну, понимаете, ваш приход может быть неправильно истолкован. И все же нам придется вместе поехать к Алешиным. Но это невозможно. Это в ваших же интересах.